Глава шестая. Стольный град, Полоцк. Лоди и струги киевского каравана вышли к Полоцку вскоре после рассвета. Их уже ждали. Старшина каравана загодя отправил гонца в город. Мол, идут к вам торговые гости из самого Киева. Встречайте. Купцов приняли торговые люди. Славку же встречал сам воевода полоцкий Устах. Старый батин друг по-отечески обнял Славку, отметил и стать, и крепость плеч, и то, что пояс на Славке золоченый, гриднев. «Молодец, Богуслав Сергеевич, хоробр, истинный варяг, даже и без усов видать». Славка смущенно потупился. Усов у него точно не было, так, пушок белесый. За спиной Устаха ухмылялись полоцкие отроки, румяные, здоровенные. Тоже варяги и тоже без усов. Однако поясов золоченых на них пока что не было, не выслужили. На других причалах суетились торговые люди, но от того, к которому пристала лодья Славки, полоцкие купцы держались поодаль. Ждали, пока воевода закончит дела и отъедет. Старшина каравана кивнул холопу, тот подхватил сумы княжьего гридня и поволок на берег. Другой холоп осторожно свел по сходням Славкиного коня, боевого хузарского жеребца. Разбойника Славка оставил в Киеве, решил ни к чему здесь, в лесном краю, второй конь. Хузарский жеребец тоже хорош, белый, в яблоках, четырехлетка. Йонах его самолично выбирал, княжий конь, и спускался по сходням по княжье, солидно. Холопу внимания уделял не больше, чем лягушке. А вот холоп жеребца заметно побаивался. Третий холоп снес на причал седло и упряжь. Славка привычно и быстро взнуздал коня, сунул ему сморщенное прошлогоднее яблоко. — Бронь надень, — сказал Устах. — Бронь, — оживился Славка. — Биться с кем будем? — Не сегодня, — разочаровал парня Устах. — Надевай да поехали. Роговолт ждет.